Когда она поклонилась ему на прощание, галантно проводив ее до двери салона, он спросил: «Кстати, сколько лет этому соблазнительному солдату, из-за которого вы подняли такую тревогу?» «Я думаю, 21 или 22 года. Посмотрите-ка, столько могло бы быть нашему ребенку, если он вообще есть на свете», — добавил он. Потом вернулся обратно и в задумчивости разгрыз еще одну миндалину, думая о прошлом. Что же касается этого тюльпана, у него нет никакой надежды стрелять в генерала. Часть пятая. Американский герцог. Глава первая. Во время войны за независимость Америки, которую повстанцы называли «войной против омаров» из-за красных мундиров англичан, она рассматривалась как череда переменных успехов и поражений, в которой никто не мог, по выражению историка Пермангара, ликвидировать этот бардак, усложняющийся еще тем обстоятельством, что шла гражданская война, то есть большое число американцев, среди которых были фермеры, священники, адвокаты и ремесленники, оставались сторонниками английской короны. Одно только упоминание имени Вашингтона вызывало у них желудочные колики, имя Лафайета заставляло их кричать о французском вмешательстве, и можно было ожидать, что они перережут друг друга. Это было не совсем точно. Существенным было то, что рассеянные по огромным пространствам, недисциплинированные, потому что хлебнули демократии, всегда плохо вооруженные, плохо обеспеченные и одетые в лохмотья отряды одерживали верх над армиями короля Георга, которые никогда не испытывали ни в чем недостатка, и не только в виски, и никогда, за немногими исключениями, не имели более бездарных военачальников. Они усиленно колотили друг друга. С той и с другой стороны хватало героизма, а не только поспешных отступлений, именуемых стратегическими отходами и бросков вперед, артиллерийских перестрелок и безудержного драпа. Было хорошим тоном называть переходом на новые позиции. Еще долго заключались пари о том, кто одержит верх. Но в конце 1781 года, немногим более 2 лет спустя после тех событий, о которых мы только что рассказывали, размеры британских владений на восставшем континенте начали заметно уменьшаться. В конце мая английский генерал Корнуэльс, который перед этим захватил Каролину, был, в конце концов, вынужден, несмотря на превосходство сил своих, вести оборонительные бои, так как тактика партизанской войны, применяемая Лафайетом и его вирджинцами, не давала ему возможности разделаться с ними, и дело кончилось тем, что он укрылся в районе реки Джеймс-Ривер в Йорктауне, защищаемым флотом, размещенным в Чезапикском заливе, для того, чтобы немного перевести дух. К несчастью для английской короны, Франция наконец-то бросила все свои силы на чашу весов, и 6 сентября 27 британских кораблей, размещенных в Чезапике под командованием Харда, Дрейка и Грейвса, должны были выйти навстречу 24 линейным кораблям, 10 фрегатам и 4 корветам под командованием адмирала де Грасса, которые вышли 21 марта из Бреста, сопровождая 145 транспортных судов, груженных войсками и снаряжением. Начавшись в 3 часа пополудни, битва продолжалась до захода солнца и окончилась победой де Грасса. И на следующий день, после того, как французский флот сменил английский в водах Чезапикского залива, у Корнуэльса остались за спиной лишь французские пушки, а вокруг Йорктауна, который был полностью окружен к 30 числу того же месяца, расположились около 12 тысяч человек, из которых 2 тысячи вирджинцев Лафайета и около 5 тысяч французов экспедиционного корпуса Рошамбо. У Корнуэльса насчитывалось 6 тысяч английских солдат и 7 тысяч не слишком надежных негров, которые были собраны в Каролине и в течение нескольких недель работали, окружая осажденный город траншеями, земляными насыпями, редутами и площадками для артиллерийских батарей. Рано утром 8 октября с Чезапикского залива, где неподалеку от берега расположились боевые корабли адмирала де Грасса с десятками огромных пушек, напоминавших больших спящих котов, дожидавшихся своего часа, долетал легкий ветерок. Из окопов противостоящих войск не доносилось ни звука. Улицы этого небольшого городка, который до этого ничем не был примечателен и которому предстояло войти в историю, были пустынны. Всем, кто не мог сражаться, женщинам, детям, больным, был отдан приказ не выходить наружу, кроме острой необходимости, и потому в подвалах домов ожидали своей участи несколько десятков женщин, главным образом жены офицеров, детей и больных. Все они ожидали начала бомбардировки, прислушиваясь к странной нереальной тишине, которая обычно предшествует урагану. Но откуда-то, словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть эту трагическую тишину, доносились негромкие звуки шарманки. «Что, гражданские лица?» — спросил Корнуэльс. Спокойный, уравновешенный, он смотрел из окна своего штаба на узкую пустынную улицу. «Некоторые незаметно покинули город», — сообщил полковник Диккенс. «За теми, кто остался в городе, мы внимательно присматриваем, но они не столь многочисленны, чтобы представлять опасность». «Они считают, что мы уже потерпели поражение, Диккенс», — сказал генерал, — «но мы еще не побеждены». Он повернулся и взглянул на полковника. «Вы очень бледны, мой друг. Все еще беспокоит нога?» «Меня беспокоит мадам Диккенс. Она вбила себе в голову, что она должна находиться вблизи наших позиций, чтобы оказывать помощь раненым, но все мои возражения не подействовали. Она говорит, смерть мне безразлична. Может быть, это и есть главная причина моего беспокойства, сэр. Простите, вы истинный англичанин, Диккенс. Да, сэр, я истинный англичанин». Он положил бумаги, которые перед этим держал в руках. «Противник проложил длинную траншею параллельно нашим окопам в 400 ярдах от них. Агент, который доставил мне это донесение, обнаружил батарею из 4 мортир, 2 гаубиц и 2 24-фунтовых пушек. Повсюду редуты».